Глава 17. Андрей. Заколебал он меня. «Брат, ты с козой играл?» Останавливаюсь. «Отвяжись, да?» Атиша, альпинист колхозный, не замечает, что я отстал. Прет в гору по тропе, как луноход, и бубнит. «Камол в армии служил, рассказал, как надо с козой играть. Задние ноги в голенище сапог сунуть, а хвост под ремень заправить. Просветитель!» Настучать бы ему по тыкве еще разок, но ведь от души знаниями делится, дружбы ради. В первую же ночь, когда меня привезли, подружились. В общем, по порядку, чтобы было понятно. После того, как отца убили, мне хотелось забиться в какую-нибудь дыру, ни с кем не разговаривать, и чтобы вокруг вообще ни души. А дядька утащил нас в кишлак. Самое то, что надо. С раннего утра на поле, камни ворочить. Вечером с поля, утром на поле. Уставал настолько, что ничего не помнил. Будто в земляную щель провалился. Темно, душно, зато боль вроде слегка притупилась. Зато бахша постоянно зудела, вроде как оса в погребе. Сядет, ужалит, и опять летает, зудит. Мне-то ничего, за матушку было обидно. Потом в кишлак заявился Зухур, и понеслось. А все из-за Заринки. Она, когда с камня спрыгнула, надо было убежать, спрятаться где-нибудь. Нет, пошла к Зухуру. Сама полезла в капкан. Гордость заела. А я что, побежал на выручку? Честно, сам не знал, что скажу, что сделаю. Времени не было думать. Но этот гад Зухур даже слушать не стал. «Наказать! Занбур, уведи!» Занбур его халуй, здоровый как шкаф. Схватил меня за руку, я вырвался, он борцовским захватом за шею, сдавил горло и поволок. Я задыхаюсь, в глазах темнеет, из последних сил дергаюсь, сопротивляюсь, а он, знает, тащит, будто борцовскую куклу. Подтаранил к скорой, грязной буханке, на которой зухуровские бесы приехали. Забросил вовнутрь и дверь захлопнул. Я чуть отдышался, к окошкам, а кабину водителя отделяла от салона перегородка с раздвижными стеклами. Одно разбито. Я сдвинул в сторону другое, заляпанное, как в сортире, и стал смотреть, что происходит на воле. Буханка стояла передком к мечети, и через ветровое стекло площадь видна, как в кино. Зарина по-прежнему стояла перед Зухуром, а из толпы к ним зачем-то ковылял хромой урод Шокир. «И я буду сидеть в коробке, как морская свинка. Надо на помощь!» Я наскоро пошарил взглядом по боковым и задним оконцам, где халуй Занбур, не видно гада. Я даже удивился, как это он шустро смылся. Заморачиваться не стал, открыл боковую дверцу, и вдруг слышу: Занбур. Выглядывает из-за заднего бампера буханки. Он на корточках сидел. Оттого-то я его в задние окна не присек. В прятки, что ли, играет? Он встал, вышел из-за угла, и я понял, что он там делал. Решил, придурок, что с площади не увидят, и присел по малой нужде. В старое время все националы так сикали, на бабий манер, чтобы, не дай бог, капля мочи на одежду не попала. Страшный, мол, грех. На эту тему даже подковырка имеется. Когда кому-нибудь говорят: «Уезжай на свой, Россия!», он отвечает: «Мы вас научили ссать стоя. Когда срать стаймя научим, тогда и уеду». Занбур, выходит, эту науку еще не одолел. Меня поразило то, что он встал и не заправился. Подходит к двери, из ширинки член торчит, вроде как обрезок черного шланга. Негромко говорит: «Больше не открывай, тихо сиди. Дверь откроешь, в жопу тебя сделаю прямо в этой машине». Я обмер, он на член показывает. «Может, примерить хочешь?» Оттянул левой рукой, пару раз погонял шкурку туда-сюда и спрятал в штаны. Резко захлопнул дверь. Я едва успел отпрянуть. Рухнул на лавку. Я сразу поверил, что не берет на понт. Наслушался в ватане рассказов шпаны. А у этого рожа тупая, бессмысленная. Животное, не человек. И силища. Против такой мне не выстоять. Ужасное чувство беспомощности охватило. Если вернется, дверь закроет, никто даже не заметит, не услышит, не придет на помощь. И злость накатила. Да кто он, блин, такой, думаю, чтоб я его боялся? Пусть возвращается. Откроет дверь, отоварю по кумполу какой-нибудь железякой. Стал искать. В салоне вся медицина срезана, выброшена, а вдоль двух сторон приварены железные лавки. Я под ними пошарил, хоть шаром покати. Ладно, думаю, камень возьму. Сколько через окна не высматривал, а поблизости ни одного подходящего. Выйти поискать подальше не рискнул. Все-таки зашугал он меня слегка. Самую малость. В конце концов решил, если увижу, что идет, выскочу и убегу. Перебрался опять к перегородке, на наблюдательный пункт. Опа-на! Зарина с дядькой уходили от Зухуршо по направлению к толпе. От души отлегло. Через минуту опять стрём навалился. Зачем меня здесь держат? Что будет? Каша в голове. Всякого передумал, но это, в общем, не важно. Тем временем на площади много чего происходило, но это тоже не важно. Я особо не интересовался, все равно ничего не понять. Кино без звука. Вижу, на середину выехал КамАЗ, из кузова стали мешки выбрасывать. Пока народ их разбирал, начало смеркаться. Потом вижу, кто-то идет. В сумерках морду не распознать, но точно не Занбур. Ростом пониже, телом пожиже. Забрался в кабину, завел двигатель, включил фары. Типа врубил освещение на площади. Выбрался из кабины, обошел буханку спереди, открыл дверь. «Идем!» Я даже обрадовался. Надоело мариноваться в жестянке. В случае чего буду защищаться зубами, рогами, копытами. Иду вслед за шофером, готов к чему угодно. Вышел на середину площади. Бесы стояли кружком, водила объявляет. «Скорую помощь вызывали! Санитар пришел!» Бесы раздвинулись. Один предлагает. «Ну че, санитар, давай лечи!» А там трупешник Рэмбо лежал в луже крови. Если точнее, то кровь растеклась со стороны головы. Я-то находился в ногах. Со стороны головы стоял тыква, тот самый. Вроде как мой несостоявшийся зятек. Водила торопит. «Э, санитары, кончайте диагноз ставить, грузите в кузов!» Это они нас типа рабов припахали, самим западло мараться. А тыкве, чтобы к голове подойти, придется в кровищу ступить. Подсохло немного, но все-таки. Я без лишних слов нагнулся, ухватил дохляка за ноги и потащил. Тяжелый. А ведь правду говорят, своя ноша рук не тянет. Честно скажу, с кайфом волок. Протащил метра три, кровь перестала размазываться. Бесы брезент швырнули. «Заверните!» Но опустили задний борт. Я и тыква кое-как забросили сверток в кузов КамАЗа. Тыква наверху остался, я спрыгнул на землю. Бесы кричат. «Куда? Лезь обратно!» Один бес, веселый, в солдатской панаме, заломленной по-ковбойски, хлопнул меня по спине. «Братан, не ссы, с нами поедешь. Весенний призыв. В спецназе служить будешь. Кино видел, да? Автомат дадут, будешь стрелять. Пух-пух-пух!» И опять меня по хребту. «Ай, молодец!» Что делать? Где наша не пропадала? Приедем на место, а то по дороге как-нибудь досбегу. Тыква сверху из кузова руку тянет, помощь предлагает. Я проигнорировал, вскарабкался сбоку с колеса. Едем. Темно. Тыква в угол забился, рожа мрачная. Это я подметил, когда на спуске задняя машина фарами кузов осветила. Ему-то овощу с чего горевать? Спрашиваю, слушай, что на площади было? Ничего не было. Ну, а все же, расскажи. Назарини хочет жениться. Я как дурак не врубился. Кто? Зухуршо. Ну все. Мандец тебе, Зухурка, думаю. Дадут автомат, в ту же минуту пристрелю. Как тот бес сказал. Пуф-пуф-пуф. Четыре сбоку, и Бобик сдох. Женись себе на здоровье в могиле. Заодно и с Занбуром рассчитаюсь. Нет, теперь уж в бега не уйду. Как-то сразу спокойно стало. Тыкве я, конечно, ничего не сказал, так и ехали молча. Приехали. Дом какой-то длинный. Как я понял, казарма. Окна едва светятся. Утром узнал, что бывшая школа. Двор большой. В стороне очаг из камней, казан громадный. Стол небольшой, на нем стопка лепешек и лампа керосиновая, летучая мышь. Другого освещения нет. Рядом мужик, похоже, повар. Дожидается запоздавших. Высокий титан-кипятильник дымит. Какой-то пацаненок суетится, сует щепки в топку. Тыква куда-то исчез. Бесы заскочили в казарму, вынесли свои чашки-плошки, уселись питаться за длинный стол с лавками. Перебрасываются шутками, ржут, гогочут. Я притулился в сторонке у стены. Повар кричит. «Что стоишь? Иди!» Подхожу. Он мне. «Чашка есть? Ладно, дам пока. А завтра найди где-нибудь». Плеснул варево, ложку сунул. Я присел с краю к длинному столу, сижу, хлебаю. Подваливает пацаненок, тот, что кипятильник топил. «Вкусно?» «Сойдет». «Хочешь, вкуснее будет?» И руку в кармане держит. Я-то с дуру подумал, перец достанет или что-нибудь такое. А он, урод, нагнулся и харкнул в миску. «Ах ты, гад!» Я схватил миску и выплеснул варево ему в харю. Жаль, не слишком горячее. «Добавки хочешь?» — спрашиваю. В рожу бить не стал, чтоб кулак не пачкать. Засадил в тулбище, что было сил, в поддых. Он руками за брюхо схватился, зажался, а я думаю, ну все, сейчас махаловка начнется. Обычное дело. Подсылают кого послабее, а потом как бы заступаются. Ждать не пришлось. Из темноты кричат. «Э-э, салага! На кого руку поднял?» Выходит амбал. Эдак не спеша. Я стою, кулаки наготове. Еще двое подтягиваются. Амбал подгребает вплотную. «Ты знаешь, кого ударил? Это у нас самый уважаемый человек. Главный командир, пахан!» И все в таком духе. Ежу, понятно, зубы заговаривает. Прикалывается. Заодно любопытствует, как отвечу, что отвечу. Потреплется немного и ударит неожиданно. Ну, я и ответил. Ткнул ему в будку. И понеслась душа в рай. Отмудохали меня, будь здоров. Испытывали на слабину. Убедились и после особо не докапывались. Я сначала боялся, что присягу устроят. Спросил у тыквы. «Ты у них присягу проходил? Ну, типа как у дедов в армии». Он насупился. Я не отставал. «Ну так что было-то?» Отмолчался. «Точняк, уделали что-то мерзкое и унизительное». Я ему. «Со мной почему-то тянут. Ты ничего не слышал?» А он. «Даврон запретил. Они Даврона боятся». Через день ко мне подкатывает тот член, что в миску харкнул. Имя Тиша я позже узнал. Мнется. Я ему: «Хуля надо?» Он: «Извини, брат, я плохого не хотел». Дебил. Что такому скажешь? Раз не хотел, другое дело. Тогда спасибо. Он лопочет жалобно. «Они сказали, иди плюнь». Я к тому моменту слегка разобрался, что к чему. Бесы им помыкают, как хотят. Ладно, проехали. Теперь в друзья набивается. Жизненным опытом делится. Энциклопедист, блин. Корову надо загнать на рисовое поле, чтоб ноги увязли, а самому на земляной бортик встать, чтоб было повыше. Кошку засунуть в сапог, чтоб не царапалось. Я ему: «Кончай про ишаков и кошек. Противно». Он мудило трындит. Ты не понимаешь. У нас ребята говорят, если со ослицей играть, кер большой, как у осла, станет. Мне такой, какой и есть, хорош. Пусть вообще отсохнет, к ослице не притронусь. Ты про женщин расскажи. Женщины-то точняк лучше. Жениться денег нет. А без свадьбы какая согласится? Ты не думай, со ослицей тоже непросто. Только добром можно взять. Надо травой ее накормить. Трава есть, от нее ослицы в охоту приходят. Никто не знает, тебе как другу скажу. Ты, блин, сам этой травы не наелся? Обиделся. Но мне плевать на его тонкие чувства. Мысли в башке кипят. По наивнику думал, раз банда, то гуляй где хочешь, шаляй-валяй и все такое. На самом-то деле дисциплина, как на атомной подлодке, и переборок между отсеками не меньше. Меня сразу засунули к колхозникам, во взвод, где одни кишлачные пацаны. Их, по-моему, единственно для того и захомутали, чтоб картошку чистили, котлы мыли, ну и вообще, чтоб было на ком воду возить. А к Зухурке никого, кроме личной охраны, не допускают. Сам он в казарму, понятно, не ногой. Я стал прикидывать, как к нему подобраться. Через день улучил момент, пошел на разведку. Дом у него в два этажа на самой горе и окружен забором. Вообще-то в кишлаке заборы невысокие, чисто для видимости, чтобы территорию обозначить. Дом Зухурки окружают крепостные стены, высотой 1,5 метра. Подошел я к воротам, гляжу, дверца. Ну, я возьми да стукни, для прикола. Высунулся бес из охраны. Я ему: брат, впусти поглядеть. Он: кто послал? Я валенком прикинулся. Да никто, просто посмотреть хочу. Если пошлют, надо же знать, где чего, куда идти. Он дверь захлопнул, а вечером Фидель Кастро, командир отделения, привязался. Зачем ходил? Я ему ту же тюльку, что караульному бесу. Он принялся меня дербанить. Больше сам не ходи. Никуда не ходи. Срать захочешь — меня предупреждай. Срочно отбываю в сортир по большой нужде. Через 8 минут вернусь. На минуту задержишься — порву. Хохмит, что ли? Гляжу, похоже, всерьез. Еще грозит. Ты понял? Я ему: да понял, понял. Две вещи понял. С налета не получится, осветиться ни к чему, нужен план. Читал я одну книгу, в которой подробно описано, как надо готовить покушение. Следят, составляют график передвижения объекта и все такое. Но это же, блин, сколько времени уйдет! Я прежде никогда не замечал времени. Оно как воздух, дыши не хочу. А сейчас как будто замуровали в какой-то подвал без единой щели. С каждым вдохом все меньше и меньше воздуха остается. Вот и начал задыхаться от страха, что не хватит времени. И оружие пока еще не выдали. Тиша, тот уже с калашом, гордый, как пингвин с морковкой. Автоматишка старенький, ободранный, но Тиша, гаденыш, нет-нет, да посматривает на меня свысока. Старослужащий, блин! Остановился, кричит: «Эй, не отставай!» А я сошел с тропы и поднялся по впадине, в которой лежал небольшой снежный язык. Ходить по нему, что по белому искрящемуся асфальту. Проломил каблуком спекшуюся корку и зачерпнул из рыхлой глубины жменю крупнозернистого снега, будто горсть холодного мелкобитого стекла. Приложил ко лбу — не помогает. Дыру бы в черепушке проломить, чтоб перегретый пар вышел. Спустился на тропу и потащился дальше. Шли мы типа с инспекцией. Кто-то из мужиков стукнул на соседа. У того, мол, где-то на той стороне реки неучтенная земля, и он на ней что-то неположенное посеял. Басмачам в лом переться в гору проверять. Перекинули на колхозников, а Фидель послал кого поплоше, Тишу. Ну и мне. С ним иди, он за старшего. Ништяк себе! Хотя, если по-честному, без Тиши я хрен бы разобрался, куда идти. Тиша в горах реально ориентируется. Следопыт. Соколиный глаз. Дошли до места. Гляжу, действительно, поле, вроде того, что мы с матушкой и Зариной расчищали, но побольше. На дальнем конце пожилой бородатый бабай ковыряется в земле китменем. Остановились на краю, около низенькой ограды из камней. Говорю Тише: проверили, убедились, пошли обратно. Он кричит бабаю: дядя, кончайте работу! Все равно перекапывать придется! Бабай ноль внимания. Машет китменем, будто он один-одинешенек на белом свете. Мне-то что, я в жандармы не нанимался. Говорю Тише: бог с ним, оставь. Может, глухонемой. А Тиша вдруг как с цепи сорвался. Скакнул через оградку, бегом через поле, подскочил к бабаю. «Хайвон, подарнолад! Ты слышал, что я сказал? Ты глухой, да?» Схватил бабая за плечо, дернул, развернул. Чувствую, готов вмазать мужику в пятак. Он-то кишкарь, а бабай кряжистый, жилистый. а греет китменем, а то просто кулаком, и пошла гулять деревня. Мне-то за которого из них заступаться? Тиша, конечно, не прав, но он типа свой, вместе пришли. Я через заборчик и к ним, а Тишу как заклинило. «Ты глухой? Почему не отвечаешь?» Бабай опустил китмень, сложил руки на рукояти, стоит, смотрит, как на пустое место. Тиша наглухо озверел. «Почему молчишь?» Пихнул Бабая в грудь, отскочил назад и потащил с плеча автомат. Честное слово, я ему чуть опять не врезал. Что-то удержало. Пацан хлипкий, жалкий. Оттащил в сторону. «Оборзел? До власти, что ли, дорвался? А если б твоего отца так?» Его вдруг прорвало. «Ты не знаешь! Они злые! Смеются! За человека не считают! Никогда больше не говори, что как мой отец!» Бормочет, губы трясутся. Хотел, наверное, что-то объяснить. Махнул рукой, пошел к тропе. Я оглянулся, бабаю хоть бы хны. Трудится, как ни в чем не бывало. Спускались в кишлак молча. Я сначала гадал, отчего Тиша распсиховался. Да плюнул, своих проблем хватает. Вернулись в казарму, доложили Фиделю. Он, ладно, отдыхайте. Я в натуре умаялся. Взял полотенце, пошел рожу сполоснуть. Позади казармы к двум столбам прибита длинная доска, на ней с десяток алюминиевых бачков. Умывальники. По утрам-вечерам к ним не протолкнешься, а сейчас безлюдье. Встал возле одного бачка, полощусь, как воробей в луже, а в голове крутится. Время уходит. День напрасно прошел. Сколько еще ждать, пока оружие дадут и все такое? Кто-то стучит по плечу. «Русский, отойди! Хорош зря воду тратить, я умоюсь!» А это тот бес из охраны, что меня во двор к Зухуру не пропустил. Хучак. Шустрый, как таракан, заразный, как тифозная вошь. «Умывайся!» — киваю на соседние бачки. «Вон сколько свободных!» Он. «Я сказал, вали нахер!» Отвечаю спокойно, вежливо. «Что хочешь, проси. Все твое. А этот бачок не могу. Семейная реликвия, дедушка завещал». Он таких слов отродясь не слышал. «Ты че гонишь? Умный, да?» И руку в карман сунул. Ну, блин, думаю, опять махаловка. Ситуация паскудная. Таких, как этот хучак, я знаю, без подлянки не обойдется. Точняк нож вынет. Хорошо, что я рубаху скинул. Намотаю на руку, может, и отобьюсь. Не поджимать же хвост. Пока я прикидывал, из-за угла выгреб один из Давронских. Комсомол с полотенцем на шее. Не знаю, почему его так прозвали. Может, комсомольским вожаком был, а может, из комсомола с позором выгнали. Комсомол подошел к соседнему умывальнику, тыркнул сосок, набрал воды в ладони и, как бы, между прочим, не глядя на хучака. «Отвали от пацана!» Плеснул воду в лицо и тыркнул сосок по новой. Хучак вынул руку из кармана. Разговариваем, да?» Комсомол плеснул воду в лицо, тыркнул сосок. «Клюв укороти». Давронские с блатными, как кошки с собаками. В открытую до столкновения не доходят. Рычат и зубы скалят. А хилому хучаку переть на комсомола даже с ножом. Все равно, что пигмею выходить на мамонта с пиписькой. Он, понятно, припух. «Комсомол, все путем! С салагой устав обсуждаем!» Комсомол выпрямился, правой горстью аккуратно согнал воду с левой кисти, типа конец мокрого полотенца выжал. Не спеша за правую кисть принялся. Следит, чтоб капли с кончиков пальцев стекали опрятно, не брызгали, не разлетались. На хучака по-прежнему не смотрит. Тот намек понял. «Хоп! Как-нибудь в другой раз обсудим!» И похилял небрежно в развалочку. «Да, приобрел я другана. Сначала не врубался, с чего он окрысился, а как-то ночью лежал без сна, прокручивал варианты, как до Зухурки добраться. Дошло. Вспомнил. Это было в первые дни. Как-то получилось, что сошлись в кружок Давронские и блатные. Нас, пару колхозников, тоже допустили». Обсуждали, отчего умерла жена Зухура. Один говорит: «Зухур отлучился, Змей к его жене подкатил. Приполз ночью, она не дала, он задушил. Другие базарят. По-другому было. Зухур пришел ночью, видит. Жена со змеем в обнимку лежит. Змея пинками прогнал, бабу пристукнул. За блядство со змеей. Ты что, брат, у змей кера нет? Посмотри на Рахмона, тоже подумаешь, ничего нет. Чумчук, как у ребенка, а встанет, как у осла. Не знаешь разве? Кер бывает внешний и внутренний. У змей внутренний. Иначе откуда змееныши берутся? А какая разница, есть или нет? Змеи с бабами не паруются. А этот самый Хучак трекает. Ты не знаешь, друг, у нас дома, в колхозе Жданова, одна девушка хлопок собирать пошла и пропала. Стали искать, нашли на краю поля. Огромный змей обвил ее и держит. Целый месяц никого не подпускал. Люди подойти боялись. Наконец приготовили шир-равган, подмешали яду, отнесли змею. Поел и издох. А девчонка тоже умерла от тоски. Они просто трепались, а я подумал про Зарину. Такой стрём навалился, что я со страху стал на них оттягивать. Не конкретно на Хучака, а на всю толпу. «Вы хоть анатомию в школе учили?» Народ даже не возмутился, лишь слегка осадили. «Тебе, пацан, слова не давали. Вякать будешь, когда увидишь манду не в книжке, а между ног». А Хучак, значит, решил, что я лично над ним стебаюсь. А после того случая возле умывальников вообще принялся пасти постоянно. Ни разу скотина вплотную не подошел. Всю дорогу издали следит тухлым глазом. Ждет случая как-нибудь подловить. Прыгнуть открыто он, конечно, побздехивает. Даврон завел порядки, как в настоящей армии, а за стычки между своими карает беспощадно, ребята рассказывали. Я вообще удивляюсь, как он сумел настолько блатных придавить. Они только между собой духарятся. Да мы где его и так и сяк. При нем ни одна падла не пикнет, включая Гурга, ихнего авторитета. По идее, я Хучака уделаю на раз, если по-честному и один на один. Но он по-честному не рыпнется, нож в темноте сунет, камень сверху бросит или подстрелит где-нибудь в горах, когда никто не видит. В общем, пошел я к Фиделю. Когда мне оружие выдадут?